Глава 37. Левелин. Мужские руки скользнули по коже, распространяя по ней восхитительный жар. Дыхание перехватило, сердце забилось быстрее, когда губы Азазеля коснулись шеи, прокладывая влажную дорожку до ключицы. Я сгорала в его объятиях. Чувствуя приятную тяжесть Сида, ощущала, как от нестерпимого желания идет кругом голова. Снова. Снова он был рядом. Снова дразнил меня своими ласками, не спеша потушить пламя, все ярче разгорающееся в моем теле. Извиваясь под настойчивым мужчиной, я цеплялась за него, хотела большего, мечтала прикоснуться к обнаженной коже. Происходящее напоминало самое настоящее безумие. Казалось, кроме желаний, связанных с Сидом, я больше ни о чем не могла мыслить. Был только он и ощущения, которые растекались внутри, делая кожу слишком чувствительной. Поймав мои руки, Азазель поднял их над головой, удерживая запястье. Его поцелуи становились все более требовательными, все более безжалостными. Прикусив сквозь ткань набухшую грудь, Сид поднял на меня взгляд, пленяя лазурью волшебных глаз. В них плескался дикий голод. Никто никогда не смотрел на меня так, как это делал он. «Ты опьяняешь», — хрипло прошептал мужчина, и словно в подтверждении моих слов, он вновь сосредоточил внимание на моей груди. С губ сорвался бесстыдный стон. Заерзав, я попыталась освободиться. Хотела большего. Хотела его всего. В этот раз Азазель поддался, отстраняясь. Сидя напротив, он следил за каждым моим движением. Его грудная клетка часто вздымалась, а воздух шумом покидал легкие. «Ну же, не нужно меня бояться». «А я и не боялась. Поцелуй меня», — потребовала в ответ и, прильнув к нему, оседлала бедра мужчины, сжимая в руке темные короткие волосы. Это был мой сон, и я могла не стесняться собственных желаний. Уже не в первый раз Азазель посещал их, наверное, поэтому прежняя стыдливость куда-то делась. Впившись в желанные губы, я проникла меж них языком, беря инициативу на себя. Правда, мое доминирование продлилось недолго. Наглый Сид явно был не тем, кто привык подчиняться. Рука мужчины легла на мое горло, чуть сдавливая. Следовало ли мне испугаться? Нет, определенно нет. Каждое его прикосновение несло с собой жар, трепет и страсть. Он никогда не причинил бы мне вреда. И я отчетливо знала об этом. Языки сплетались в диком танце. Извиваясь на бедрах мужчины, чувствовала его явное возбуждение. Вторая рука Азазеля сжала мою ягодицу, останавливая нетерпеливое ерзание. «Левелин!» — хрипло пробормотал он, будто испытывая чудовищное напряжение. «Ты что ты делаешь?» «Хочу тебя!» — призналась без стеснения. Словно ошеломленный моим заявлением, Азазель улыбнулся, проведя рукой по волосам. «Ты в порядке?» «Более чем». Вновь я нашла его губы, требовательно целуя. «Что же ты со мной делаешь?» Мучительно застонал мужчина, поддаваясь моему соблазнению. «То же, что и ты со мной?» Улыбнулась в ответ. «Так ты меня поцелуешь?» «Чокнутая человечка!» Дважды его просить не пришлось. Мгновение, нетерпеливый рык, и Азазель прижался ко мне, лишая дыхания. Его рука сместилась на грудь, бесстыдно лаская ее. «Может, нужно остановиться? Сейчас? Иначе я...» Вновь попытался он воззвать к разуму. «Проклятье!» Зарычав у самых моих губ, Азазель снова подался вперед, грубо хватая рукой мой затылок и углубляя отчаянный голодный поцелуй. Длинные пальцы запутались в волосах, а воздух покинул легкие в требовательной, ненасытной ласке Сида. Я дышала им, слишком остро чувствовала каждое прикосновение. Его руки, его губы, страсть, с которой Азазель целовал меня, мои сны всегда были слишком похожи на реальность, но сейчас... Все было намного интенсивнее, намного горячее. Ресницы задрожали. Я часто заморгала, в одно короткое мгновение осознавая правду. Не сон, это не сон. Видимо, почувствовав мою заминку, Азазель прижал меня теснее, углубляя поцелуй. «Проклятье!» — дернулась я, словно от удара током, на что он тут же среагировал, отстраняясь. Ошеломленно смотря в затуманенные желанием глаза, все еще чувствовала губы Азазеля на своих. «Это не сон! Не сон!» — набатом звучало в голове. Кинув быстрый взгляд на окно, увидела туман, тот самый, который загнал нас в эту небольшую сторожку. «Пусти!» — уперевшись руками в грудь мужчины, я заерзала, вырываясь из его объятий. «Да что ты? Что ты делаешь?» «Я?» — брови Азазеля приподнялись от удивления, а губы скривились в усмешке. Вскочив на ноги и чувствуя, как от неудовлетворения и растерянности дрожит все тело, часто задышала, смотря на взъерошенного мужчину сверху вниз. Сид все так же сидел у стены, освещенной тусклым светом свечей и пламени очага. По его щекам разлился румянец. Растрепанные моими стараниями волосы ловили отблески огня, рубашка смялась от нетерпеливых ласк, а штаны смущающе топорщились, демонстрируя выдающееся настроение своего хозяина. «Это я! Это все из-за меня! Я перепутала сон с реальностью». Вдруг пришло осознание. «Какого черта ты делаешь?» Вновь оскалилась на него. «Да я здесь при чем? Ты сама залезла на меня?» Развел руками наглец, взъерошив пятерней темные волосы. «Так почему не остановил? Это все туман». Вновь заходила я по комнате, чувствуя, как от стыда готова провалиться сквозь землю. Он навеял странные желания. «Так, может, я и не хотел останавливать?» Вместо оправданий хмыкнул Сид и, опершись спиной о стену, поднял на меня взгляд. В его глазах плескалась решимость, а на губах растянулась хищная ухмылка. «Не скидывай все на туман. Ты ведь тоже думаешь обо мне?» «Тоже?» — захлебнулась я негодованием. «Ты! Это ты виноват!» Все еще слишком остро ощущая свое тело, раздраженно поправила платье. «Тоже?» — подтвердил он. «Дело не в тумане. Признаю прямо, что я нравлюсь тебе. Вот почему венок сработал». «Где он?» Сложив руки под грудью и чувствуя, как закипаю от нахальной самоуверенности Азазеля, потребовала ответа. «Где мой венок?» Бесстыдно сместив внимание к моей груди, мужчина прикусил губу, совершенно не расстроенный из-за случившегося. «Левелин, Левелин, похоже, ты ничего не знаешь о моем народе, но с момента, как венок попал мне в руки, он стал моим, собственно, как и твое сердце. Видимо, я действительно украл его». «Так», — подмигнул он, поднимаясь с пола. «Слишком ты высокого мнения о себе», — буркнула в ответ. Выдерживать ласкающий мое тело взгляд становилось все сложнее. Казалось, лишь от его внимания пульс ускоряется, а дыхание нагревается. Спеша разорвать зрительный контакт, я развернулась на пятках и подошла к окну, отчаянно желая, чтобы туман начал рассеиваться. Мне нужно было домой, нужно было уйти подальше от Азазеля. Зря надеялась. Казалось, пелена стала еще гуще. Я не услышала ни шагов за спиной, ни чужого дыхания, но когда к спине прижалась горячая мужская грудь, невольно вздрогнула. Руки Сида легли на подоконник по обе стороны от моего тела. Обжигающее дыхание коснулось шеи, посылая по коже табун мурашек. «Продолжаешь упрямиться?» — раздался тихий смешок. «А вот я не могу найти покой. Ты мне снишься, Левелин, каждую ночь. И знаешь, что я вдруг понял сегодня? Не хочу, чтобы это прекращалось».